Глава 16. «Костя, привет! А...» Неожиданно теряюсь и оглядываюсь по сторонам. «Что ты тут делаешь?» А впрочем, прикладываю ладонь ко лбу и смущенно смеюсь. «Неважно. Спасибо, что спас от свидания с Полом». Костя усмехается. «У друга день рождения, вот сидим тесной компанией. А ты? Одна?» «С сестрой». Костя меняется в лице и откашливается. «Понятно. Может, присоединишься к нам?» Переступаю с ноги на ногу, опуская взгляд. «Пожалуй, откажусь. Мы договорились вдвоем побыть. Извини». Костя поднимает руки и делает шаг назад. «Да ничего, я понимаю. Ну, подвести-то я тебя могу?» «Да мы не знаем, насколько здесь задержимся. Мне становится не по себе от того, что с Костей приходится подбирать слова. Вот с Максом бы...» «Так, забыли про Макса». «Мы тут точно надольше. Просто не хотелось бы, чтобы красивая девушка по ночам одна ходила». «Я не одна?» — зачем-то снова напоминаю я. Как-то даже обидно за сестру. С другой стороны, кто ее просил себя так вести в первую их встречу? «Хорошо. В машине места на всех хватит. Давай так». Он берет меня за руку, а я подавляю желание отдернуть кисть. «Мы в третьей кабинке. Заглянешь, и если я буду тут, то с удовольствием доставлю вас обеих домой в целости и сохранности. Договорились?» «Хорошо». Наконец решаю согласиться, хотя не уверена, что воспользуюсь его предложением. «Кость». Переминаюсь с ноги на ногу, решаю, как правильно сказать то, что на душе. Костя внимательно смотрит на меня, на его лице играет вполне дружелюбная улыбка. Поправляю волосы, чтобы хоть чем-то занять руки. Я думаю, что нужно сразу обозначить все, что может нас связывать. Я надеюсь, что тебе будет достаточно моей дружбы, потому что большего я предложить не смогу. Зачем тянуть время? «Совершенно точно я не буду с ним как-то, кроме как с приятелем. Не в моем положении такое себе позволять. Да и Максу придется рано или поздно сообщить. И неизвестно, как отреагирует мой дрожайший друг. Поэтому для начала нужно разрулить одну жопу, а потом решать по мере возникновения ситуаций и проблем». Он не меняется в лице, все та же улыбка, никакой злости на лице. Я выдыхаю от облегчения. «Да я понял уже, Ален. Я же вижу, что ты на расстоянии держишься. И все нормально. Я буду рад просто общению, ты интересная девушка». «Ладно». Наконец могу улыбнуться в ответ. «Я пойду тогда?» «Предложение насчет того, чтобы подвести вас, остается в силе, Ален». «Да, спасибо». Я уже собираюсь уходить, но дверь в нашу кабинку резко распахивается, чуть ли не снеся меня с ног, и вываливается Кристя. Переводит ошарашенный взгляд с меня на Костю, хмурится и подозрительно щурится. «О, Константин, а вы следите за моей сестрой?» Выпаливает сестренка, а я сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть. «Или за мной?» Это она добавляет уже проникновенно. А мне становится прям интересно, чем на этот раз закончится их встреча, потому что вижу, как в глазах Кости вспыхивает дьявольский блеск. Он сокращает расстояние и подходит к сестре. «Видите ли, Кристина?» Так как стою я близко к сестре, слышу каждое слово. «Я вполне себе могу свободно передвигаться по городу. И то, что ваше высочество соизволило оказаться со мной в одном помещении, для меня словно манна небесная прям. Вот сейчас стою и не знаю, как пережить счастье, свалившееся на мою голову». Сестра задирает нос и снисходительно фыркает, а я только качаю головой. «Ответ принят». Еще не хватает ручку протянуть для поцелуя. «Ты долго тут еще тереться будешь? Там микрофоны ждут». Кристина разворачивается, и ее хвосты проходятся по лицу Кости. И вот тут я вижу, что он начинает выходить из себя. Я запихиваю Кристину в кабинку, пока она не вытворила еще что-то, и виновато улыбаюсь. «Прости», — вымученно выдавливаю из себя. «Ален». Костя хмурится, потирая нос. «Прекрати извиняться за поступки других. Ты не виновата ни в чем. А я могу уж таких личностей ставить на место. Она не всегда такая. Пытаюсь зачем-то защитить непутевую сестренку, не хочу, чтобы Костя думал про нее плохо». «О, я даже не сомневаюсь. Просто я постоянно попадаю ей под руку, и она показывает свое остроумие», — усмехается он. Пожимаю плечом. «Я пойду?» Тихо проговариваю и шмыгаю за дверь вслед за сестрой. «Давай только без грозных взглядов», — Кристина поднимает палец. «Мы пришли веселиться, а не проводить воспитательные лекции, так?» Киваю. «Тогда лови». Успеваю протянуть руки как раз в тот момент, когда мне в грудь влетает микрофон. «Я выбрала песенки. Тебе понравится». А я разрешаю себе отпустить сегодня все плохое. Кристя права. Нужно просто выдохнуть и не строить из себя правильную. Здесь, за закрытой дверью, можно ни на кого и ни на что не оглядываться. Нет ни Макса, ни проблемы с тем, как же рассказать. И мы реально оттягиваемся. Орём, просто вот орём, не попадая в ноты. Про то, как кто-то кого-то угнал, как Ладу девятку. Про измены, про лучшего друга. И я даже пускаю слезу, потому что песня словно списана с нас с Максом. Кристи оценивает мое состояние, тут же переключается, и по ушам уже бьет зажигательный бит, и мы орем, что все люди как люди, а мы суперзвезды. В итоге горло устает настолько, что говорить нормально не получается. Мы падаем на диваны напротив друг друга и просто хохочем от души. «Блин, я тебя обожаю, и я рада, что приехала. Ну с кем я еще так оторвусь?» Кристи сверкает глазами, потягивая коктейль. «Я же ограничиваюсь водой без газа. Не хочу пичкать себя всякими красителями. Эх, нужно теперь беречь даже не себя, а кроху, которая внутри. На часах 3 часа ночи. И я даже протираю глаза, не веря, что время так быстро пролетело. Ну что, домой, может? Ноги гудят, горло скрипит. Сипит сестренка. Вызывай карету». Отдает распоряжение. А я не возражаю. У самой все тело гудит, как рой пчел. Кидаю заказы сразу в 3 такси, но все отвечают, что машин нет. И когда появится, неизвестно. Раздраженно фырчу, откидывая телефон. «Кареты не будет. Все заняты другими монаршими особами», заявляю, откидываясь на спинку. Кристи подрывается настолько резко, что я на автомате подскакиваю. «Есть идея!» И улыбка такая кровожадная, что мне становится жалко объект, на который Кристи нацелилась. Она выскакивает из кабинки, я хватаю телефон и наши рюкзаки и выхожу вслед за ней. «Простите?» Кристи по очереди заглядывает в кабинки. «Так, тут тоже нет. О, нашла!» Вижу 3-ю кабинку, и сердце ухает вниз. Но как я могла не догадаться сама? «Константин?» — кричит внутрь кабинки моя сеструля. Я же быстрым шагом подхожу к ней и вытягиваю в коридор. «Ты с ума сошла?» — шиплю на нее. В этот момент хочется уже влепить ей за трещину, чтобы прекращала вести себя как малолетка. «А что такого?» Я, между прочим, пытаюсь доставить нас домой. За спиной сестры появляется Костя и ухмыляется. «Кость, извини, она просто дурит. А вы не могли бы нас подвезти?» И улыбка такая примилая, что у меня даже сердце вздрагивает. А Костя так вообще офигевает. «Просто такси никак не получается вызвать, а домой уже пора. Пожалуйста». И даже щеки краснеют, а сеструля опускает глазки в пол. Только не хватает того, что начнет носком ботинка с тракторной подошвой ковырять пол. «Да, конечно, без проблем. Только попрощаюсь». «Кость, да не стоит, мы решим сами». «Алён, ну я же сам предлагал». Прерывает меня парень и скрывается за дверью. Кристи коварно улыбается, и я понимаю, что весь этот образ скромняшки — только пыль в глаза. «Ну ты и актриса, сеструля», — качаю головой. «Ну сработало же», — складывает руки на груди и показывает язык. «Обещаю быть панькой и не отпугивать твоего ухажера потенциального». «Кристь, мы просто с ним коллеги, не больше. Мне отношения не нужны сейчас». «Ну, как скажешь, мне все равно», — дергает плечом и отводит взгляд. «И вот почему-то мне кажется, что не все равно. Но не успеваю спросить». Выходит Костя и приглашает пройти на улицу. Загружаемся в его авто. Я вытягиваю ноги вперед и блаженно вздыхаю. Кристи на заднем сиденье начинает беспокойно ерзать. «Блин, и чем вас так кожаные салоны привлекают? Приедь же все, в шортах не посидеть». Костя фыркает, нажимает какие-то кнопки, и сестра затихает. «Ты обалдел совсем?» Салон наполняется визгом. «Решил мне ягодицы отморозить?» Между нашими сиденьями появляется злющая физиономия сестры, а Костя притворно расширяет глаза. «Ой, я, наверное, не то нажал. Прошу меня простить». Кристи уже хочет что-то ответить, но захлопывает рот и исчезает из виду. Костя подъезжает к дому и останавливается. «Спасибо за доставку», – бурчит Кристи и выбирается из машины. «Спасибо, Кость». Вторю ей и распахиваю дверь. «Еще раз прости». «Все нормально, ей». Костя обхватывает меня за запястье. «Друзья?» Киваю, покидаю машину и поднимаю глаза на окна Макса. Внутри все обмирает, когда вижу широкоплечую фигуру в окне его кухни. «Максимка, что ли, пасёт?» Кристи останавливается рядом и тоже задирает голову. Ничего не отвечаю, просто вздыхаю и бреду в подъезд. Мне пофиг. Чё ему не спится в 4-м часу? И почему он стоит возле окна? Если я прямо немедленно не смою с себя пыль сегодняшнего дня, Она меня придавит своим весом, и моя смерть будет на твоей совести». С громким заявлением Кристи скрывается в ванной, оставляя шокированную меня в коридоре. Дверь содрогается от громкого стука, и я уже даже знаю, кого увижу по ту сторону. Делаю глубокий вдох и распахиваю дверь, вопросительно выгибая бровь. «Нагулялась со своим Костиком?» — рычит злющий Макс, прожигая меня взглядом.